Карвен намертво блокирован, хоть с моря, хоть с суши. Да святоши и не рискуют высовываться, понимают, что недолго им осталось. Только нападать рано, хоть полгода нужно, чтобы империя в себя пришла. Слишком многие убиты, слишком многое разрушено. Но покоя первосвященникам все равно не будет. Эльдары ежедневно переправляли в Карвен через порталы отряды степняков, страшно обрадованных возможностью безнаказанно пограбить. При подходе войск они тут же уходили обратно с добычей, оставляя карвенцев в растерянности. Лагерь паладинов на своей территории воины племен разнесли на следующий день после провозглашения великого Кагана. Ураган вместе с сыном основное время посвящали тому, чтобы окончательно раздавить недовольных. Эльдары помогали им в этом благом деле. Совсем скоро Великая Степь будет единой, а со временем превратится в часть Ильяна. И Степной Ветер когда-нибудь станет Каганом, а он свои намерения обозначил четко. Что ж, очень неплохо. Надо только будет придумать, к чему приспособить буйных кочевников. Происходящее в церкви вызывало некоторую настороженность, но не слишком сильную. Отец Ардан расставил своих людей на ключевых постах. Так изначально было ясно, что именно он и поступит. Главное, что карвенскую ересь почти раздавили. Остатки ее приверженцев ушли в подполье, не решаясь рта раскрыть. Орден Целестинцев разогнан. Первосвященник курирует сравнение всех писаний святых с древними, приводя их к древним канонам. Всех канонизированных последние 300 лет вычеркнули из списка святых. Нечего среди них такой сволочи делать. Главное все-таки сделано. Не совсем так, как хотелось бы, но сделано. По поскрипционным спискам, составленным Ланигом на основании плана Высокого Лорда, пришлось арестовать больше 20 000 человек. Кого только среди них не было. Аристократы, священники, инженеры, торговцы, учителя, ремесленники, даже младшие офицеры, не являвшиеся горными мастерами. Когда всех их собрали в одном месте, император огласил приговор о высылке и открыл портал в найденный Санти мир на большой плодородный остров. Семьи большинства приговоренных ушли вместе с ними. Сколько проклятий они вылили, уходя на голову императора. А тот был доволен, что ему не пришлось казнить столько людей. Захотят выжить — выживут. Все необходимое им дали с собой, вплоть до запаса продуктов на несколько лет. Пусть строят свою жизнь сами, раз не пожелали быть законопослушными гражданами Элиана. Личная жизнь императора тоже как будто наладилась. Впрочем, у Энета с Леком она и так была в порядке. Сам Санти радовался, что Ле с Карой извинились и с тех пор вели себя совсем по-другому. Да и распутные эльфы вроде образумились. Тинувель все больше времени уделял Рахе, а Леви — Храту. Орк буквально сиял от счастья. Он уже и не надеялся, что принцесса посмотрит на него, как на мужчину. Так, хватит размышлять. Сейчас их труппе выступать. Дядя Джако уже на дерьмо и зашел, Санти высматривая. Нервничает. Коротким мысленным посылом скоморох попросил Анетта подменить его на время выступления. Зашел за высокую спинку трона и переместился к труппе, накинув полог невидимости. На его месте через минуту уже сидел граф. Никто не понял, что на троне другой император. — Вы не меня ищете, дядя Джако? — раздался за спиной силача знакомый голос. — А то кого же? Буркнул он сквозь зубы, оборачиваясь. «Явился! Слава единому!» Санти очаровательно улыбался, склонив голову на плечо. «Ну что за негодник, а? Ну разве на него можно сердиться, когда он так улыбается? Нельзя. Знает о том и пользуется. Ни капли совести. Он не видел, что за его спиной давится от смеха Рик. Рыжий приподнял бровь и показал жонглеру кулак. Тот развел руками, ехидно ухмыляясь. «Хватит мне тут пантомимы разыгрывать, заразы!» — рявкнул Джако, яростно сверкнул глазами на каждого. «Давайте на помост, наша очередь!» Труппа выдала лучшее, на что была способна. Редкая честь — выступление на глазах Его Величества. Делия творила на канате такое, что зрители затаивали дыхание в восторге. Джако легко швырял в воздух гири, которые обычные люди втроем не поднимут. Кин с Алькой выдавали тройное сальто и иные акробатические трюки. Санти с Риком жонглировали с самыми разными вещами. А затем настал черед сольного выступления Рыжего как паяца. Люди на площади выли от восторга, изнемогали от хохота, выли и аплодировали. Даже Эннет на троне корчился от смеха, не будучи в силах сдержаться. Рыжий превзошел себя. Санти в этот момент был счастлив. Только по растерянному лицу Кертала, стоявшего неподалеку от тронного возвышения, он понял, что забыл набросить на себя морок, и старый мастер узнал его. Тот смотрел то на императора, то на рыжего скомороха и растерянно тряс головой. Рыжий ехидно ухмыльнулся, помахал ему, отчего Кертал совсем обалдел. Люди долго не отпускали паяца с помоста, вызывая на бис. Джако хохотал, вытирая слезы. «Нет, за это рыжему наглецу все простить можно. Не рождалось еще такого паяца. Он, по крайней мере, подобного не встречал никогда». Однако не успело выступление завершиться, как Санти снова куда-то исчез. Силач поискал его взглядом, тяжело вздохнул и обреченно махнул рукой. «Что поделаешь, мальчишка таков, каков есть. Пора бы уже и привыкнуть». Снова усевшись на трон, Санти обреченно вздохнул. «До самого вечера теперь торчи здесь, что тот истукан. Что теперь по программе праздника?» «Кажется, визит послов Оркограра. Интересно, чего еще надо оркам? Чего ради они захотели встретиться с императором во время празднования победы? Ну да бог с ними, вряд ли Урукхай преподнесут что-нибудь неожиданное. Храд бы обязательно выяснил заранее». Снова вздохнув, император откинулся на спинку трона и принялся терпеливо ждать, про себя проклиная все на свете. И за что ему такое наказание? Это до конца жизни весь этот кошмар? Увы, никуда не денешься. Да ладно бы это, так еще и предчувствие близкой беды не дает покоя.